Мы почти на месте, проверить оружие и ПНВ. Оскар снял с предохранителя свою М4А1 с новым голографическим прицелом и перевел в режим автоматического огня. А Уэйд не может намучиться со своим ранцевым огнеметом М2А1-7, пролежавшего на складах со времен Вьетнама. Робу больше всех из отделения не повезло с оружием. Все пошли. Первое отделение заходите с востока, второе и третье с севера, послышался в наушниках голос лейтенанта. Четвертое с юга. Действуем по стандартной схеме. Окружить, подавить, зачистить. Лишних слов не надо, все отлично знают, что делать. Окружить деревню, подавить возможное сопротивление, согнать уцелевших жителей в кучу и прикончить. Все 9 человек вылезли из десантного люка страйкера. Кругом тьма, если бы не приборы ночного видения, дело было бы вообще плохо. Сегодня большая облачность и лун не видно, в глинобитных хижинах с соломенной крышей горят тусклые желтые огни, не успели свалить местные. Тем лучше, сохранился фактор внезапности. 8 темных фигур почти бесшумно пробирались через лесную чащу. Отделение Шелла заходило на деревню с востока. Они ничего пока не подозревают. Займем позиции здесь, ждем приказа. В зеленом свете ночника Оскар насчитал 12 глинобитных хижин, большое бревенчатое здание в центре и не меньше десятка то ли сараев, то ли амбаров. По прикидкам, численность жителей дотягивает до 100 человек. Семьи у гуков громадные, по 7, 8 или даже 10 детей, плодятся быстрее кроликов. И таких поселений в пределах Нортоне несметное количество, их никто даже не пытался пересчитать. Плотность населения такова, что населенные пункты располагаются через каждые 5-6 километров. Крупные города, крепости равняют с землей артиллерия с авиацией, мелочью занимается непосредственно пехота. Обычно привыкли сначала обстреливать гуков гранатами с нервно-паралитическим газом, ждали, пока не помрут. Затем шла пехота и добивала выживших туземцев, восставших после смерти мертвецов. В этот раз химического оружия в распоряжении 4-го взвода не имеется, снабженцы вовремя не подвезли. Приходится работать по запасной схеме. Второе отделение на позициях, третье и четвертое на позициях. «Начинайте. Выступаем, парни», – шепнул штаб-сержант. Американцы решили не выдавать свое присутствие до тех пор, пока не будет слишком поздно для аборигенов. После 50-метровой пробежки по поляне, они очутились прямо в жилом дворе. Шелл матом выругался про себя, уж чего, а в свинстве местным нет равных, в нортонском жилье всегда царит антисанитария, помои выливаются прямо на крыльцо. Ладно, хоть противогаз немного сбивает запах. Химзащиту приказали надеть во избежание заразиться каким-нибудь вирусом Эбола, что в огромных количествах выкашивает нортонцев. Для людей зараза тоже далеко не безвредна, хотя вакцина на всякий случай имеется. Выбив хлипкую деревянную дверь, Шелл закинул внутрь осколочную гранату, на всякий случай. Бывали случаи, не успели войти в дом, а какой-нибудь деревенский колдун запустит огненную стрелу, шар или окатит столбом пламени. Мало приятного отправиться на тот свет или получить тяжелейшие ожоги. Месяц назад Оскар чуть не погиб, когда молодая крестьянка телекинезом запустила вилами в грудь. Спас бронежилет. Раздался оглушительный взрыв. Солдаты из первого отделения врываются в дом. Никого. Жильцы, оказывается, спрятались в погребе. После взрыва гранаты из-под пола донеслись детские крики. На что надеялись? Рядовой первого класса Дуглас, бывший уголовник, вместе с Шиллом обыскивающий дом приоткрыл дверцу погреба и дал длинную очередь. «Роб, твой выход». Уэйд без промедления поджарил тех, кто спрятались внутри. За мгновение до того, как струя напалма поглотила невинных людей, Шелл разглядел бедолаг. Четверо детей, можно сказать даже подростков, еще трое расстрелянных. «Барбекю, парни, в его приготовлении мне нет равных», — выкрикнул огнеметчик. «Горите, ублюдки». Снаружи остальной взвод прочесывал деревню, попутно истребляя местное население. Солдаты с огнеметами поджигали хижины вместе с упокоенными внутри аборигенами. «Дьявол, да мы хуже нацистов!» — мелькнула у капрала мысль. В ответ на агрессию туземцев Техас развернул полномасштабную бойню. Что внутри республики проводятся массовые чистки на расовой почве, что по отношению к элитанцам. Оскар прекрасно понимал, что творит ужасные вещи и нисколько не переживает по данному поводу. Вдруг страйкер, стоящий неподалеку, выстрелил из крупнокалиберной пушки, снаряд разорвался посреди пшеничного поля. Что там? Противник, тепловизор показывает до 3 десятков рыл, прячутся за полем в какой-то канаве. прозвучало несколько громких хлопков. «Какого черта? Кто стреляет? Это не наши в укрытии!» – прокричал командир отделения. Солдаты бросились в рассыпную кто куда, одни залегли на земле, вторые ринулись к бронетехнике. Оскар, понимая, что до ближайшего укрытия может не добежать, плюхнулся прямо в грязь. Увидев вспыхивающие в темноте точки, открыл огонь. Нападавшие вели стрельбу одиночными выстрелами, куда попало, только не в цель. Против автоматических карабинов и орудий бронемашин у них не было шансов. Вскоре на помощь страйкеру подоспела БМП «Брэдли». Она сходу принялась поливать окрестности с пушки и пулемета. Спустя 3 минуты перестрелка стихла. Лейтенант приказал осмотреть нападавших. Вдруг это свои же открыли огонь. Мало ли, перепутали американцы с гуками. Чего только не происходит на Элитании. А может, гуки захватили трофейные пушки или сами изобрели пороховое оружие. Шелл ожидал увидеть трупы людей, но никак не это. Едва фонарь осветил лицо твари, сразу стало ясно, что враг не человек, точнее не совсем человек. Человеческого в уродливых мордах было не так уж много. «Дьявол, кто они?» – недоуменно спросил Дуглас. «Откуда мне знать?» – проворчал штаб-сержант. «Интереснее всего, откуда у них винтовки взялись. Захватим пару жмуриков и огнестрел с собой. Командованию будет интересно посмотреть на это». Жизнь в Южно-Российске постепенно налаживалась, бывший альвийский город превратился в русский форпост на юге, выгодное стратегическое положение позволяет контролировать акватории Мексиканского залива и Японского моря. Американцы, правда, совсем обнаглели, каждый день нарушают водные и воздушные границы Новой России, устраивают провокации. Под носом маячит авианосное ударное соединение 2-го оперативного флота Республики Техас. ПВО дважды сбивало американские ПЛА, вторгавшиеся на русскую территорию. Гадом свербит в одном месте то, что русские оказались проворнее и захватили полуостров раньше, пока у Янки шла гражданская война. Но, как говорят, все хорошие имеют привычку заканчиваться. Англосаксы навели у себя дома свободу и демократию и теперь решили нести ее остальным. Концентрационные лагеря, газовые камеры, сжигающие ежедневно сотни трупов крематории, расовые чистки – это не полный список прелестей американского порядка. Четвертый рейх, иначе не назвать Республику Техас во главе с контуженным президентом Ховардом. Не знаю, что дальше, возможно, ожидается война. Безумно, но факт, амеры твердо намерились подчинить собственной воле, ни много ни мало, целую планету. Воля и стремление к агрессивной экспансии у них есть. Недаром белому населению последние полгода активно полощут мозги, будто они высшая раса. Не прямым текстом, конечно, в несколько завуалированной форме. Доктор Геббельс мирно курит в сторонке. В качестве союзника могли бы выступить китайцы, только у желтых товарищей хватает иных проблем. Последнюю неделю бушует эпидемия испанки, какая успела погулять о земле после Первой мировой. Новая зараза гораздо опаснее предыдущей, смертность достигает более 95%. Уже погибли 5000 человек, число инфицированных в 10 раз больше. Слава богу, на территории Приморья, Хабаровского края, еврейской автономии не зафиксировано вспышек. Пока. Не то вымрем в считанные месяцы, никакую вакцину не успеют придумать. Эх, до Нового года по старому летоисчислению осталось 16 часов, а настроение далеко не праздничное. Еще с этой муреной, тьфу, сиреной намучиться не могу. Достал расспросами по поводу всего, чего только можно. И ничего не поделать с этим, приказ командования. Худо-бедно с профессией переводчика сирена справляется, с альвами все равно приходится общаться. Хоть мы изрядно подсократили их численность, сначала подвергли фолнормассированным обстрелам, зачистили одержимых Накхкай, убили оказывавших сопротивление фанатиков, оставшиеся остроухие постепенно повылазили из нор. Невооруженным глазом видно, они нас ненавидят, правда, открытой агрессии не проявляют. Я не виню аборигенов, нас есть за что ненавидеть, но они также отличились без особого повода, совершая набеги на приграничные территории, безжалостно зверствуя. Самое забавное, недавно гордые надменные альфары вынуждены просить нашей защиты от всякой нечисти, доставляющей немало проблем. То в заброшенных кварталах приходится устраивать облавы на банды одержимых, сотни Накхай по-прежнему скрываются среди руин Фолнера, то лезем в темные катакомбы зачищать гнезда ихтиандров. Не тех, от которых произошла сирена, других отвратительных до безобразия существ, не имеющих и доли разума, несмотря на гуманоидное строение. Выпученные глаза, Покрытая мерзкой слизью серо-зеленая кожа, широченный рот с сотней иглообразных зубов. Фу, как вспомню, аппетит пропадает. Русалка назвала уродцев альпами. В древних подземельях Фалнора водятся десятки прочих видов экзотической фауны. Что такое, вы праздновать сегодня? Второй за 5 минут раз спросила сирена. Она на дух не переносит запах сигаретного дыма. Когда я решил в очередной раз подымить, она на некоторое время удалилась с балкона. Хаем, потом надо бросить курить. До дня провала я не имел этой вредной привычки, но попробуй не закури, когда каждый день видишь смерть или что пострашнее. Новый год. Что это? Наступление нового года, старый год уходит, взамен приходит новый, неся нам новые свершения. Зачем украшать дерево? Указала она на бойцов моего отделения, возящихся с 2-метровой пихтой во дворе. Львы большие любители растений, хвойные деревья не стали исключением в небольшом садике на территории поместья. А может, это не пихта вовсе, лишь похожие что-то, это символ, ритуал. Понимаешь, да, а у Элови есть праздники, мы праздновать, день уход в вода, день новой луна, скоро новый праздник, день вернуться обратно, мечтать не вредно, сирена, я бы лучше не загадывал так далеко вперед, все может измениться в худшую сторону, в любой момент, омрачил я водоплавающую, мы не упускать, возможность, вернуться в истинный дом, не думаю, что американцы станут терпеть твое племя, если придут сюда, вы им не позволить, ты это сам говорить, может и говорил, только они сильнее нас, намного сильнее, у них больше солдат, машин, оружия, и они сделают плохо всем, и моей стае, и твоей, я говорить стая своя, другие стая, мы помощь вам защита, да что вы можете сделать против них, обрызгать водой, мы договариваться с жителями океан, они помогать сражаться с плохой человеки. Я тебе рассказывал про глубинные бомбы и мины? Не, это такие штуки, которые бросают с кораблей, и они делать большой бабах. Ваших морских чудищ просто на клочки порвет. Я тебе скажу, лучше пусть твоя стая немного подождет, прежде чем выходить на поверхность. Вы много лун живете под водой, подождете еще самую малость. Мое внимание резко переключилось 2 солдат, конвоирующих массивное ящероподобное создание. Вот, оказывается, как выглядят эти уродцы без своих синеватых доспехов. Двуногие прямоходящие рептилии, покрыты грубой чешуйчатой шкурой коричневого цвета. Нижние конечности выгнуты в обратную сторону, имеют 3 изгиба, а не 2, как у людей. Верхние лапы оканчиваются 3 пальцами с внушительного размера когтями. Массивное туловище венчает голова на толстой и короткой шее, морда сочетает в себе черты рыбы и лягушки, нечто среднее. Создание, судя по всему, вполне разумно. Даже одежда в виде набедренной повязки присутствует. Ящер активно зыркает своими рыбьими глазками по сторонам. На языках элитана, их племя зваться Санхили, удовлетворило мое любопытство сирена. Мда, с таким сражаться вблизи опасно. Сам видел, как при зачистке Фалнора одна такая тварь в синих латах порвала голыми лапами на части человека. Ящерицу была убита только после того, как автоматчики всадили в нее попалашка. Они хороший, сильный воин, и плохо магия уметь. Много их на Элитании, на запад много они жить, на восток меньше. Сколько же вообще народов населяет этот мир? Меня давно интересовал этот вопрос. На сегодняшний день мы наверняка знаем о 5 разумных расах, 2 из которых очень похожи на землян. Я знать человеки, плохой альвы, алави, унвар, санхилии, и, кто 6-й, они плохой, очень, ни живой, ни мертвый. Плохой, убивать все живой природа. Все боятся, алави, плохой альвы, но вы не боятся они. Вы, вам не делать плохо мертвой магия. Товарищ сержант, отвлек меня возникший за спиной Гроссман. В нашем районе опять какие-то упыри шалят. Ротный приказал разобраться. Уже иду. Вечно в этом Фалноре какие-то нехорошие вещи творятся, и недели не проходит, как мы лазаем среди развалин, по подземельям, где 100 лет никто не был, истребляем расплодившуюся нечисть. Алави сказала, что когда плохие альвы правили здесь, их маги периодически уменьшали популяции, так сказать, аномальной фауны. Эта гадость не смела высунуть носа из темных подземелий альвийского города. С падением Фалнора организация, уничтожавшая нечисть, исчезла, и зверье почувствовало облегчение, зачастую выходит на охоту прямо днем. Туземцам достается сильнее всего, на нас многие твари почему-то избегают нападать, вот полакомиться эльфийским мясцом, попить голубой кровушки — совсем другое дело. Естественно, остроухие стали по собственной воле ломиться в охраняемую военными резервацию, расположенную на месте бывшего центрального парка. Лучше жить впроголодь под открытым небом, нежели стать закуской для голодного зверя. Дим, что там на этот раз стряслось? Говорят, какие-то кровососы напали на патруль. Жертв один нашей штук 15 остроухих. Разберемся. Поднимай пацанов. Есть. Рыть окопы – утомительное занятие. Это Оскар понял на своей шкуре. Несколько часов подряд его взвод копает траншею. Каменистая земля с трудом поддается лопате. Попутно Шелл слушал свой айпад, что помогало немного отвлечься от реальности. На этом месте, неподалеку от последней сожженной деревни, должен быть построен очередной опорный пункт для обеспечения дальнейшего продвижения вглубь зоны 1. После встречи с противником, имеющим в распоряжении огнестрельное оружие, командование приказало действовать максимально осторожно. Кто атаковал военных? Вопрос не менее интригующий. Те существа явно с человеком имеют мало общего. Часть из них походила на истощенных людей своим дистрофичным телосложением, другие имели уродливые головы, похожие на собачьи черепа, обтянутые темно-серой кожей, ни ушей, ни носа, вместо них небольшие щелочки, черные глаза без зрачков и оружие незнакомого вида, винтовки с гильзовыми патронами калибром не меньше 7,62, ручные гранаты. И летание с каждым днем преподносит все новые и новые сюрпризы. Шеллу, дуй живо сюда. Приказ лейтенанта оторвал Оскар от прослушивания музыки Уайт. Над ямой глубиной около метра столпился весь взвод. На дне из-под земли выглядывала абсолютно гладкая плита из камня и уходящие вниз ступеньки. Толпу растолкал лейтенант Скотт. Немного осмотрев котлован, приказал рыть дальше. Теперь к раскопкам присоединилась весь взвод. Работали по очереди 10 человек, копают час и снова меняются. Уходящая вниз лестница привела метров через 5 к двери. На ней нанесены замысловатого вида письмена в виде треугольников, ромбов, черточек, точек. Клинопись какая-то. Перед дверью находилось что-то вроде панели, на которой изображен отпечаток четырехпалой руки. Должно быть, не люди построили это. Что дальше будем делать? «Сэр», — спросил лейтенанта кто-то из солдат, — «открыть пробовали?» «Да, сэр, когда кладете руку на панель, она начинает светиться». Попробовали трое, результат одинаковый, но долго держать никто не решился. «Ну и правильно, мало какую магическую хреновину могли придумать гуки», — добавил капрал. «Тащите С4, взорвем к чертям проход». Заложив взрывчатку, отошли на безопасное расстояние. Взрыв получился очень сильным. Явно переборщили количеством С4. Ко всеобщему удивлению, на каменной двери остались лишь незначительные повреждения. Лейтенант плюнул на все и прикоснулся рукой к панели. Она слегка замерцала белым светом. «Черт, меня укололо». Скотт попробовал убрать руку, но не получилось. «Парни, ну-ка, помогите мне, оно меня не отпускает». Через пару минут безуспешных попыток лейтенанта оторвать руку от панели, дверь медленно начала открываться. Внутри стояла непроглядная тьма. Кто знает, что в этом древнем по виду бункере может оказаться. Так, уже интереснее, надо бы проверить, желающие со мной пойти на экскурсию есть? Никто не показал горячего рвения отправиться на экскурсию в древнюю постройку. Штанишки обгадили со страху. Детки, значит, желающими будут Шеллу, Фокс и Баррит. Но, сэр, нам же приказано при обнаружении непонятных построек и объектов немедленно докладывать. Пока никакого вышестоящего командования, капрал. Понятно? Да, сэр. За нами пойдете, только если запросим помощь. Связь каждые 15 минут. Шелл и остальные начали готовить экипировку, надели бронезащиту, все самое лучшее кевларовая каска, бронежилет 5-го класса защиты с керамическими вставками, который может выдержать пулю из АК. ПНВ, полный боекомплект для М4, по 5 осколочных гранат у каждого. На всякий случай захватили десяток фальшфейеров. Шеллу, как и остальные солдаты, испытывал небольшую боязнь, находясь в темном подземелье. Какого черта лейтенанту вдруг взбрело в голову переться в эти богом проклятые катакомбы с затхлым воздухом? Один Всевышний знает, какая дрянь может скрываться здесь. Не расслабляться, при малейшей опасности открывайте огонь. Солдаты медленно шли по прямому подземному ходу, никаких ответвлений не попадалось. На стенах нет совершенно никаких рисунков, знаков, символов, хотя если это древний храм или гробница, они должны быть непременно. «Сэр, разрешите вопрос?» – спросил рядовой Барет. Раньше сидел в тюрьме за торговлю наркотиками, теперь мобилизованный в армию по амнистии правительства. Заключенным за мелкие и не особо тяжкие преступления предложили выбор. тяжелые трудовые работы в скотских условиях или служба в армии. Барретт выбрал последнее. «Давай, скажите честно, для чего мы полезли сюда?» «Я тебе отвечу, для чего. Во всяких древних храмах, которые не разграбили, должны быть куча всяких сокровищ. Вспомни, к примеру, гробницы египетских фараонов. Показывали золотишко, драгоценные камни, украшения и много еще ценного, когда могилу раскопали. Если найдем сокровища, то возьмем побольше и разбогатеем, чтобы остальные ребята молчали, поделимся. Лично я не собираюсь после армии прозябать в нищете, когда есть шанс подправить свое материальное положение. Так деньги же сейчас ничего не стоят. На что менять все эти побрякушки? На пайки, деньги вернутся рано или поздно, поверьте, парни. Без них никуда, а у нас к тому времени будет капитал. Сэр, а если ничего не найдем, ну и черт с ним, самое большее, получим выговор от начальства за то, что рисковали. Фокс, смотри под ноги, или ты хочешь на ловушку нарваться? Нет, сэр. Солдаты прошли около сотни метров, прежде чем стал виден конец туннеля, который никуда не вел, просто голая стена. Шеллу едва успел заметить какой-то барьер перед собой, прежде чем коснуться его. Проход преграждала красноватая мерцающая пленка, похожая на магические щиты колдунов. «Стойте!» Лейтенант сунул сквозь барьер ствол М4, он беспрепятственно прошел, не понеся видимого урона. Не оплавился, не шибануло молнией, потолок не обвалился. «Ну что рискнем?» Скотт сунул руку и ничего. Солдаты, пересилив страх, прошли сквозь тонкий энергетический барьер голубоватого цвета. Странная эта магия, сколько Шеллу не наблюдал за магами, во время их фокусов постоянно присутствовало свечение голубого цвета. Повезло. Ничего не повезло, просто долбанная на нас магия не действует. Тут у расхитителей гробниц одновременно началась острая головная боль, будто одновременно тысячи иголок пронзили мозг, в ушах стоял жуткий звон, перед глазами все поплыло. Идентификация проведена, частота телепатической связи установлена, системы защиты переведены в режим ожидания. Прозвучал женский голос в головах у солдат, словно говорит робот, в интонации не было ни капли эмоций. «Что за дерьмо? У меня сейчас башка взорвется!» Стонал Фокс. «Повторите запрос. Смысл высказывания не ясен». Когда боль утихла, американцы немного успокоились и немного осознали, что к чему, лейтенант спросил. «Что ты такое?» «Искусственный разум, созданный из слепка личности одного из моих создателей». «Искусственный разум, типа Скайнета, самообучающаяся программа с полным самосознанием, способная решать трудные логические задачи. Программы моего типа применяются в основном в военных целях или для контроля автономных систем, требующих больших вычислительных мощностей. Ты нас не убьешь, в моей программе заложена директива непричинения вреда создателям и их детям». «Чего? Каким таким создателям, каким детям?» «Лейтенант Скотт, прошу вашего разрешения провести полное сканирование вашей памяти». «Зачем? Мне требуется знать, что произошло. Выжил ли кто-нибудь из создателей? Мы не знаем твоих создателей. Я убедительно вас прошу дать мне разрешение просканировать ваш мозг. Уверяю, никакого вреда я вам не причиню. Возможны незначительные побочные эффекты в виде головных болей, тошноты, временного ухудшения зрения, нарушения координации движения. Не надо, обойдемся без этого. Напоминаю, что вы и ваши люди находитесь под прицелом моих орудий. Одного выстрела хватит, чтобы полностью расщепить ваше тело на молекулы. Я пересмотрел свое решение. Начинай. Подготовка завершена. Начинаю глубокое сканирование и проверка мозговой активности, извлечение памяти, анализ полученной информации. Лейтенант Скотт почувствовал слабую головную боль и головокружение. В голове находился кто-то посторонний и активно копался в памяти, одновременно озвучивая свои действия. Все продолжалось около 5 минут. Солдаты недоуменно глядели на Скотта, а Ира изредка комментировал свои действия. «Анализ завершен. В моей программе нет директив на подобный случай». «Какой случай? Объясни подробней». «Ранее я считала, что создатели не исчезли полностью и когда-нибудь вернутся. К сожалению, отклика получить не удалось. На мои межпространственные сигналы никто не отвечает. Теперь вообще ничего не понимаю. Мои создатели примерно 10 тысяч земных лет назад вели войну против Альянса из более чем 500 цивилизаций. Несмотря на огромное технологическое превосходство, мы проиграли. Некоторые планеты, ранее принадлежавшие создателям, оккупировали силы Пантеона. Элитания как раз один из этих миров. В ходе сражений на Элитании произошел ряд катаклизмов, приведших к образованию тектонических разломов. Два из трех континентов затонули. Рия сошла со своей орбиты и, если бы 172 хранитель не принял соответствующих мер, столкнулась бы с Алитанией. Благодаря гравитационным установкам на поверхности, удалось избежать катастрофы, и третья планета от Солнца стала Луной Алитании. Жесть. И что дальше? Мы, то есть оставшиеся и до минимума снизили активность, перешли в режим ожидания, не вмешиваясь в жизнь новых обитателей планеты и не пытаясь выходить на связь с другими мирами. Как насчет нас? Я приняла решение предоставить представителям вашего вида ограниченный доступ. Доступ куда? К технологиям наших с вами создателей. Не знал, что у нас есть создатели, вроде люди от обезьян произошли. Ваша информация неверна. Homo sapiens как вид возникли в результате того, что на протяжении 500 тысяч лет создатели целенаправленно вмешивались в эволюцию земных приматов, искусственно контролировали ее. Ваша ДНК содержит в себе элементы из генетического кода Динсарин. Так называли себя создатели. Солдаты не слабо перепугались при появлении в воздухе полупрозрачного силуэта некоего гуманоидного существа ростом чуть ниже 2 метров с белой кожей. На землян смотрело существо, отдаленно напоминающее пришельцев серых, что по слухам виновным в похищениях людей на Земле. Но это создание обладало весьма стройным телосложением, хотя и несколько худосочным, пришелец покрыт гладкой серой кожей. Первыми чертами, которые сильно выделяются, это большие глаза с темно-зеленым зрачком, полностью отсутствующие нос и уши, вместо них маленькие отверстия, на месте рта узкая едва заметная полоска, непропорционально вытянутая форма головы. Инопланетянин, или скорее инопланетянка, была одета в плотно облегающее длинное платье. Ее звали Иссат Хаши, она была известным в свою эпоху ученым. На основе слепка ее сознания создали меня, искусственный разум 525 смотритель. Что это вообще за место? Вход транспортный узел номер 307. Двумя уровнями ниже уровнем располагается терминал подземной транспортной магистрали. Только не советую туда соваться. Все затоплено грунтовыми водами. Уцелевшие коммуникации серьезно повреждены вследствие шедших ранее на планете боев. Выходит, мы многого не знаем про эту чертову планету, заключил капрал Шеллу. Сэр, может, вернемся, Фокс, но прежде поговорим с ней. Не каждый день встретишь что-то подобное. Скажи-ка, смотритель, с кем воевали твои создатели и почему проиграли? Как я сказала, главным врагом Динсарин являлся альянс из более 500 различных цивилизаций. Наши противники на очень высоком уровне владели, будем говорить, магией, чтобы вам было понятно. Динсарин проиграли по причине высокой восприимчивости к аномальному воздействию, их не спасли даже высокие технологии. Враг наслал на создателей чуму, они с ней не смогли справиться. С нами будет так же? Нет, вы другие. Земля изначально не имела связи с М-полем, пронизывающим миры различных пространств. Причина неизвестна. Подобных планет очень мало. Помимо Земли известны еще две. Материя, из которой вы состоите, отторгает частицу Творца. Динсарин вплотную приблизились к пониманию природы данного явления, но не успели. У человечества есть неплохие шансы победить Пантеон благодаря невосприимчивости к магии. Подожди-ка, насчет Пантеона. Случайно не те 17 богов, которым поклоняются аборигены? Это те боги, которым поклоняется местное население, и они вполне реальны. Их центральный мир зовется Анделон, что в переводе означает «небесный мир», где обитают все 17 во главе с самым сильным из них, Гифнанхом Творцом. Это самое распространенное имя. Кое-кому эти сведения будут очень интересны. Вы сообщите обо мне командованию армии Техаса? Да, они не упустят возможности изучить тебя, а нас ждет повышение по службе. Я открою доступ на нижние уровни и проведу дезинфекцию помещений до следующего посещения. Сворачиваемся, народ. Сегодня мы наткнулись на золотую жилу. Дамы и господа, я еще раз прошу пересмотреть решение. Война с русскими в нынешней ситуации — это чистое безумие, если не сказать больше. Пролилось достаточно крови, пора остановиться. Командующий войсками республики генерал армии Митчелл Кейси с самого начала был настроен против войны с Новой Россией, однако большинство голосов выступило за. Несмотря на это, споры кипели жаркие. Мы не в том положении, чтобы развязывать полномасштабный военный конфликт, тем более русские — это не какие-то там арабы. Успокойтесь, мистер Кейси, начала солидная дама средних лет в деловом костюме. Решение уже принято, Остались лишь внести мелкие коррективы в план. Вижу, лавры Гитлера и Наполеона вам не дают покоя. Новая Россия – это не сталинский СССР с его громадным потенциалом и даже не Россия, всего лишь мелкий ее огрызок. Мы задавим их самые большие за 2 недели. Китайская проблема почти решена, можно заняться русской. Я до сих пор не до конца понимаю, почему вы спешите начать войну с ними. Русские всегда создавали нам неприятности, на протяжении многих десятилетий, здесь история повторяется вновь. Лучше задавить врага сейчас, а не потом, когда он окрепнет и станет серьезным конкурентом. Мы привыкли, в отличие от многих, просчитывать все на десятилетия вперед. Мы будем доминировать на Элитане, и никто другой, ни русские, ни китайцы, именно мы. Под нами вы кого подразумеваете? Нашу нацию, к которой мы все здесь принадлежим. Белый человек станет единственным хозяином нового мира. Какой ценой? Путем уничтожения остальных, выживает сильнейший, не так ли гласит основное правило выживания? Можно ведь действовать другими способами, гораздо менее радикальными и затратными. Нам ведь удалось победить СССР без единого выстрела. Организуем у них 5-ю колонну, внедрим агентов влияния, посадим на нефтяную иглу, сделаем, чтобы они зависели от нас во всем. Война – не выход, я считаю. Вы многого не понимаете, генерал. Ни один из названных вами вариантов не сработает по той причине, что к тому времени, когда у нас появятся рычаги влияния на новую Россию, они станут слишком сильны. Нельзя упускать возможность покончить раз и навсегда с русским медведем, пока он не вырос и не окреп. Чего бояться? У нас полумиллионная армия, имеющая солидный боевой опыт, громадный по сравнению с русскими промышленный потенциал и мобилизационные ресурсы, техническое превосходство, технологии пришельцев. А чем могут Иваны похвастаться? Парой старых ядерных боеголовок, да кучкой вооруженных оборванцев, по недоразумению называющихся армией. Все козыри у нас, закончил президент. Долгий изнурительный конфликт русские не потянут по причине нехватки людей и ресурсов. Что ж, вижу, переубеждать вас бесполезно. Дам совет напоследок, заранее заготовьте побольше пластиковых гробов. Мы это учтем, мистер Кейси. Генерал молча проклинал этих W.A.S.P. Холеные ублюдки в деловых костюмах, жаждущие власти. Для них простые люди значат не больше, чем расходный материал. Едва почувствовав свободу и независимость от прежних хозяев, начали действовать по-своему. Результатом стали сотни тысяч трупов, если брать в расчет аборигенов. Ладно, черт с ней, с политкорректностью гори она в аду. Ниггеров и латиносов давно следовало прижать, но не доводить до такого, расовые чистки, лагеря смерти, массовые казни. Все об этом знают и нигде не говорят открыто. Старый вояка в этом клубе полностью чужой, словно находишься рядом не с людьми, а сущими монстрами, что в принципе недалеко от истины. Такого цинизма и холодной расчетливости Кейси нигде не встречал. Подтверждением тому стала биологическая атака против Китая. Искусственно модифицированная испанка предназначена заражать исключительно людей монголоидной расы. Через пару месяцев от 7 миллионов китайцев остается небольшая горстка выживших. Эти, с позволения сказать, люди твердо готовы идти до конца, не считаясь с потерями, для них нет каких-то моральных норм и ограничений. Жителей Элитании ждет незавидная участь каких-нибудь американских индейцев. Хотел бы генерал что-то изменить. К сожалению, он бессилен, в случае вооруженного мятежа его быстро уберут. Дамы и господа, может, наконец, определимся с датой начала операции? Послышался недовольный голос кого-то из присутствовавших в кабинете президента. А все ли готово? Почти, ответил генерал. Еще не закончено сосредоточение войск вблизи нейтральной полосы. Вопрос со снабжением решили, топлива и боеприпасов хватит ровно на 60 дней ведения активных боевых действий. Вдруг операция затянется дольше, чем на 2 недели. Хорошо, подвел итог президент. Тогда датой начала операции «Гидра» станет 10 февраля, 31 декабря 2017 года, 35 469 от основания месяц кровавой луны. Что тут у нас? Произнес я, взглянув на лежащие в ряд трупы альвов. Больше десятка, на телах присутствуют многочисленные травмы, в основном рваные порезы от когтей, на шеях круглые ранки. Около жмуриков стоят 2 гражданских и 5 бойцов. В Шнике целый полк прислали в Южно-Российск следить за порядком. Нашей бригады оказалось недостаточно для того, чтобы держать под контролем целый полуостров. А это помимо Фолнера около 2000 квадратных километров степей. В общем, тяжело вздохнул мужик. Чистили завалы тут, откуда ни возьмись, вылезли эти, мля, даже не знаю, как назвать, бригадир из гражданских, возглавлявший смешанный уголовно-эльфийский строительный отряд, до сих пор пребывает в шоке. Не понимаю, что произошло. В общем, три зверюги из тех развалин выпрыгнули, указал на остатки альвийских построек, в которые угодил снаряд или авиабомба, и давай бросаться на остроухих. Наших кроме одного солдатика никого не тронули, а вот негров аж 16 штук покрошили. П.Ц. полный, на что похожи были напавшие. Да черт его знает, какие-то обезьяны, ответил строитель. Нужны детали, подробности, чтобы знать, с чем имеем дело. Вспоминай, очень тощие, двигались с огромной скоростью, далеко прыгают с места. Ну и рожи жуткие, четыре глаза, приплюснутая морда, широкая пасть. Да, кстати, они кровь пьют. Сам видел, как один из гадов присосался к шее альфарки, изо рта какое-то щупальце вылезло. Он давай, как пиявка, кровь сосать. Боец выстрелил несколько раз, тот сразу кинулся на него и шею свернул. А ты где был в это время? Просто стоял и смотрел, как эти зверюги наших негров высасывают. Нас с мужиками они почему-то не трогали, если агрессию не проявляли. Куда они убежали? Вон туда. Напавшие скрылись в том же направлении, откуда и появились. Что ж, есть вероятность наличия целого гнезда уродов, значит, ищем логовище, откуда упыри совершают набеги. Мест полно, едва ли треть фалнаранами досконально обследована, остались кварталы, куда соваться рискуют только многочисленные и хорошо вооруженные группы военных. Гадкая вещь, это магия, из-за нее и летание кишит всевозможными монстрами. Сирена рассказала, что вывести очередную химеру может маломальски сильный маг, или они появляются в результате мутаций, вызванных плохой магией. На землях бывшей Альвийской империи опасных созданий куда меньше, чем на остальных территориях Асшена.